605, декабрь, 2. Нужно просто знать некоторые вещи, и это знание очень поможет. Например, дух вездесущ, но обычно пребывает там, где сознание, и куда влечет его устремление. Кто ко мне придет в духе и ко мне устремится духом, тот во мне и со мною пребудет. Устремление – крылья полета. Я с вами всегда. Но чтобы это понять, надо ко мне устремиться и уже не отделяться ни ночью, ни днем, а быть всегда вместе. Почему только в моменты общения, когда вместе быть надо всегда и неотделимо? Что бы ни делал и где бы ни был, но вместе. Неотделимость, непрерываемость и нерушимость слияния требует осознания. Формула утверждения «я в вас», «Вы во мне», «Я в Отце» и «Мы едины», «Троица единосущная и нераздельная». «Касание мое незримо, но силу имеет над видимостью плотной. Придите ко мне все, ибо сам иду в мир. Необъятен мой мир по сравнению с вашим, не имеет границ, ибо беспределен. И я в беспредельности сущий. Детей моих ныне зову в мой мир безграничных возможностей духа и в вечную жизнь».